по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 28. После обеда первого дня работы, когда Бурнс был назначен помощником уборщика, он чистил ступеньки парадного входа миссии. Остановившись на минутку, он огляделся вокруг. Первое, что он заметил, была вывеска пивного бара как раз через дорогу. Он мог почти прикоснуться к нему со своего места, если бы протянул метлу. Через улицу напротив располагались два пивных здания, а чуть дальше стояли еще три. Неожиданно дверь пивного бара открылась, и оттуда вышел человек. В это же время туда зашли еще два. Сильный запах пива донесся до Бурнса. Он крепко сжал ручку метлы и принялся за работу. Одной ногой он стоял на крыльце, а другой чуть ниже, на ступеньке. Спустившись ниже, он продолжал мести. Лоб его покрыло испариной, хотя день был морозным и воздух холодным. Дверь бара снова открылась, и оттуда вышли три или четыре мужчины. В бар вошел ребенок и через минуту вышел с банкой пива. Ребенок проходил по тротуару как раз мимо него, и запах пива снова донесся до Бурнса. Бурнс сделал еще один шаг вниз, ожесточенно подметая. Пальцы его посинели от сильного напряжения. Неожиданно он поднялся на ступеньку выше и снова стал мести место, которое только что подмел. С громадным усилием он заставил себя подняться на крыльцо и пошел в самый угол, подальше от пивных искушений, и стал подметать там. «О, Бог!» – шептал он. «Если бы только епископ скорее вернулся!» Епископ куда-то ушел с пастором Брюсом, а больше он никого здесь не знал. Он подметал в углу еще две или три минуты. На лице его отражалась агония, происходившей внутри работы. Постепенно он снова пошел по направлению к ступенькам и стал спускаться. Он посмотрел в сторону тротуара и заметил, что одна ступенька осталась неподметенной. Это как бы извиняло его действие, словно он спустился для того, чтобы окончить здесь работу. Стоя на тротуаре, он подметал последнюю ступеньку. Лицо его было обращено к зданию миссии, а спина – к бару. Эту ступеньку он подмел уже раз 10. Пот бежал по его лицу и падал к ногам. Он понимал, что его тянуло в этот конец, поближе к бару. Отсюда он чуял запах пива и рома, так как испарения были как раз вокруг него. Это был дьявольский дурман, исходящий из чадей ада. И все же он тянул его своей гигантской лапой поближе к самому источнику. Бурнс продолжал мести, но был уже на середине тротуара. Он подмел все перед зданием миссии и даже чуть спустился к сточной канаве и подмел там. Сняв шапку, он провел рукавом по лицу. Лицо его было бледным, а зубы стучали. Его колотило, как в лихорадке, и он раскачивался из стороны в сторону, как пьяный. Душа дрожала внутри его. Он перешел через барьер, отмечающий ширину аллеи, и остановился напротив бара, разглядывая вывеску. И смотря в окно, за которым стояла огромная пирамида бутылок, пива и водки. Он облизал губы и сделал шаг вперед, озираясь по сторонам. Дверь снова открылась, выпуская очередного посетителя. И снова горячий, пьянящий запах ликера разнесся в холодном воздухе. Он сделал еще один шаг к двери, которая закрылась за покупателем. Когда он положил руку на ручку двери, из-за угла появилась высокая фигура. Это был епископ. Он схватил Бурнса за руку и потащил его обратно на тротуар. Обезумевший мужчина, страдающий с похмелья, выкрикнул проклятие и сильно ударил своего друга. Весьма сомнительно, что он сразу понял, кто снова вырвал его из этих руин. Удар пришелся епископу по лицу и разбил ему щеку. Епископ не произнес ни слова, но на лице его отразилась величественная печаль. Он поднял Бурнса на руки, словно это был ребенок, занес его на ступеньки и затем в дом. Опустив его в коридоре, он захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Бурнс упал на колени, всхлипывая и молясь. Епископ стоял, едва переводя дыхание от напряжения, хотя Бурнс был небольшого роста и не представлял большой тяжести для его роста и силы. Сердце его переполняло невыразимое сострадание. «Молись, Бурнс, молись, как ты никогда еще не молился! Ничто больше тебя не спасет! О, Бог! Молись со мной, спаси меня! О, спаси меня от моего ада!» — рыдал Бурнс. Епископ склонился возле него на колени и молился так, как только он мог молиться. Когда они поднялись, Бурнс вошел в свою комнату. Вечером он вышел оттуда, как смиренный ребенок. Епископ пошел своим путем, постарев от этого переживания и нося на теле раны Господа Иисуса. Он в самом деле начинал понимать, что значит идти по его следам. Но Бар, он стоял на том же месте, и все остальные выстроились вокруг вдоль улицы, словно капканы, расставленные для Бурнса. Как долго человек будет в состоянии противостоять против запаха адского яда? Епископ вышел на крыльцо. Казалось, воздух всего города был насыщен запахом пива. «Доколе, Господи! О, доколе!» — молился он. Вышел пастор Брюс, и друзья говорили о Бурнсе и его искушении. «Ты когда-нибудь интересовался, кому принадлежит земля рядом с нами?» – спросил епископ. «Нет, у меня еще не было на это времени, но я сделаю это прямо сейчас, если ты думаешь, что это стоит сделать. Но, Эдвард, что мы сможем сделать против пивных в этом огромном городе? Они устроились так прочно, как церкви или политики. Какая сила может их когда-либо сдвинуть?» «Бог сделает это в свое время, так же, как разрушил рабство», — печально ответил епископ. «В настоящее время я думаю, что у нас есть право узнать, кто руководит этим баром, так близко расположенным к миссии». «Я узнаю», — ответил пастор Брюс. Спустя 2 дня он вошел в контору одного из членов церкви по улице Назарет и попросил уделить ему несколько минут. Он был сердечно принят одним из своих старых прихожан. Пригласив пастора в комнату, он заверил, что может уделить ему времени, сколько будет нужно. «Я зашел, чтобы узнать об участке земли, расположенном рядом с миссией, где мы обитаем сейчас с епископом. Я буду говорить прямо, потому что жизнь слишком коротка и слишком серьезна, чтобы нам с вами играть в прятки в этом случае. Клайтон, вы думаете, что это нормально, чтобы сдавать свою землю под пивнушки?» Вопрос пастора Брюса был прямой и бескомпромиссный и произвел на его старого прихожанина мгновенный эффект. Кровь прилила к лицу бизнесмена, сидящего под картиной, на которой изображена была деловая встреча в большом городе. Затем он побледнел, уронил голову на руки, и когда поднял ее снова, то пастор Брюс был поражен, увидев, что по щекам его сбегает слеза. «Пастор, знаете ли вы, что я вместе с остальными в то утро дал обещание?» «Да, я помню. Но вы не представляете, как я страдаю от того, что я не могу его исполнить. Этот участок с пивными является для меня дьявольским искушением. Я получаю от них самые большие доходы. И все же только за минуту до вашего прихода я был в жестоких переживаниях от мысли, что я позволяю маленькой, незначительной прибыли увести меня от Христа. Поддавшись искушению, я отвергал самого Христа, за которым обещал следовать. Я прекрасно сознаю, что Он никогда бы не отдал в аренду землю для подобной цели. Нет нужды, пастор Брюс, чтобы вы еще что-то говорили». Клейтон протянул руку, и пастор Брюс крепко пожал ее. Через время он ушел. Но прошло много времени, когда он узнал о всех переживаниях через который прошел Клейтон. Это была только частичка истории церкви по улице Назарет с того памятного утра, когда Дух Святой утвердил обещание последователей Иисуса Христа. Ни епископ, ни пастор Брюс тогда не представляли даже, что значит это божественное прикосновение для них лично. Не знали они, что над всем грешным городом Дух Святой совершал свою работу с великой силой, ожидая, когда последователи Иисуса Христа поднимутся на призыв жертвенности и страдания. Он прикасался к холодным и равнодушным сердцам, приводя в смущение бизнесменов и людей, поглощенных одной идеей – как можно больше заработать денег. Он всколыхнул церкви по всему городу так, как никогда за всю историю города. Епископ и пастор Брюс уже видели чудесные явления за их короткую жизнь в миссии. Скоро они увидят невероятные откровения божественной силы, которые они считали невозможным в настоящем веке. В течение месяца пивной бар рядом с миссией был закрыт. Договор его содержателя закончился, и Клейтон не только закрыл бар, но предложил здание епископу и пастору Брюсу, чтобы они могли использовать его для работы миссии. Работа миссии выросла настолько, что здание, которое они сразу арендовали, теперь было недостаточно для различной деятельности, которую они планировали. Одним из наиболее важных занятий был отдел по приготовлению пищи, предложенных Фелисией. Не прошло и месяца, как Клейтон передал здание бара в распоряжение миссии, как Фелисия уже была полноправной хозяйкой в той самой комнате, где гибли души. Она была заведующей не только по приготовлению пищи, но и открыла курсы для девушек по ведению домашнего хозяйства. Это было большой помощью для тех, которые хотели устроиться на работу. Теперь Фелисия с миссис Брюс и еще одной молодой женщиной из города жила в миссии, которая стала ее домом. Скрипачка Марта осталась там же, где епископ их обнаружил в первый раз. Она приходила в миссию в определенные дни и давала уроки музыки. «Фелисия, расскажи нам теперь о своих планах», – спросил однажды вечером епископ. Это был редкий перерыв среди множества неотложных дел. Он был вместе с пастором Брюсом в тот момент, когда Фелисия вернулась из другого здания. «Я много думала о проблеме работы для девушек», – сказала Фелисия с такой серьезностью, что заставила миссис Брюс улыбнуться. Она смотрела на энтузиазм и живую красоту этой молоденькой девушки, преображенной в новое творение обещанием жить так, как бы жил Иисус. «И я пришла к некоторым заключениям относительно этого, что вы, мужчины, не сможете представить, но миссис Брюс меня поймет». «Мы признаем наше несовершенство, Фелисия, но продолжай», – смиренно сказал епископ. «Тогда вот что я предлагаю. Старое здание бара достаточно большое, чтобы его комнаты оформить, как в обычном доме. Мой план заключается в том, чтобы организовать его таким образом и потом обучать девушек следить за порядком и готовить, чтобы они потом могли найти себе работу. Программа будет рассчитана на 6 месяцев. За это время я смогу обучать их приготовлению пищи, аккуратности и постараюсь привить им любовь к хорошей работе». «Подожди, Фелисия», – прервал ее епископ, – «это не век чудес». «Тогда мы сделаем его таким», – ответила Фелисия. «Я понимаю, что это выглядит невозможным, но я хочу, чтобы все же попробовать. Я знаю уже нескольких девушек, которые будут учиться. И если мы сможем добиться хороших результатов, то это будет как честь мундира для самих же девушек. Я уверена, что для девушек это будет очень ценно. Я знаю, что хорошая пища уже произвела революцию во многих семьях». «Фелисия, если мы сможем выполнить половину того, что ты предложила, то это уже будет благословением для этого района», – сказала миссис Брюс. «Я не представляю, как ты это будешь делать, но да благословит тебя Господь в твоих начинаниях». «Мы все поддерживаем», – воскликнули пастор Брюс и епископ, и Фелисия со всем энтузиазмом принялась за претворение своего плана в жизнь. Стараясь сделать все так, как бы сделал Иисус, она с каждым днем становилась более практичной в своем служении. Нужно заметить, что план Фелисии превзошел все ожидания. Она обладала чудесной способностью убеждать и с поразительной быстротой обучала девушек различным видам ведения хозяйства. Скоро выпускники курсов Фелисии стали известны по всему городу как хорошие горничные. Но это предвкушение нашей истории. История миссии еще не была написана. Когда же это совершится, то роль Фелисии там будет одной из важных. Наступившая зима застала Чикаго в таком же состоянии, как и любой другой город в мире. Глазами христиан можно было увидеть сильный контраст между благополучием и нищетой, между культурой, благородством, роскошью, развлечением и невежеством, безнравственностью, лишениями и изнурением в поисках хлеба. Зима была холодной, но веселой. Никогда еще не было такой вереницы вечеринок, приемов гостей, балов, обедов, банкетов, празднеств и веселья. Никогда театры и оперные залы не были так переполнены изысканной аудиторией. Не было еще раньше предложено такого разнообразия украшений, платьев и экипажей. С другой стороны, также никогда еще нужда и страдания не были такими жесткими, безжалостными и уничтожающими. Никогда ветры, дующие с озера, не были такими пронизывающими через ветхие стены убогих квартир в районе миссии. Никогда еще нужда в пище, топливе и одежде не наступала на людей в этом городе так безжалостно. Каждый вечер пастор Брюс и епископ со всеми помощниками выходили, чтобы спасать мужчин, женщин и детей от истязаний физических потребностей. Было пожертвовано огромное количество продуктов, одежды и большие суммы денег. Жертвовали церкви, добровольные общества, гражданские власти и различные ассоциации. Но очень трудно было привлечь христиан участвовать в этом лично. Куда вливались последователи Иисуса Христа, послушные повелениям своего Учителя, идти туда, где страдания? Где были те, которые предложили бы себя со своим талантом, чтобы этот талант приобрел еще один ко времени, когда потребуется отчет? Сердце епископа тосковало, когда он столкнулся с этим фактом ближе, чем все остальные. Люди жертвовали деньги, но не отдавали в жертву себя. Деньги, которые они давали, не представляли настоящей жертвы, потому что в них не нуждались. Они отдавали то, что было легче отдать, и что их нисколько не ограничивало. Когда же наступала жертва? Было ли это следованием за Иисусом? Было ли это следование за ним до конца? Епископ был членом его собственного аристократического, довольно богатого общества. Он был потрясен, узнав, как мало живущих роскошно мужчин и женщин, являющихся членами церкви, согласились бы на настоящие страдания или неудобства ради страдающего человечества. Является ли добродетелью, когда отдают излишнюю одежду? Может быть, добродетель – это $10, протянутые посетителю или секретарю добровольной организации в церкви? Не должен ли мужчина представить в жертву себя? Не должна ли женщина отказаться от приема гостей, от званого обеда или от концерта, чтобы пойти и буквально прикоснуться к грязной, гноящейся, грешной ране больного человечества, огромного культурного города? Должна ли добродетель быть удобной и делаться через какие-то организации? Возможно ли организовать жертвенность таким образом, чтобы любовь в неприятных случаях можно было проявлять через представителя? Все эти вопросы задавал епископ, погруженный все глубже в греховную и страдающую среду этой холодной зимы. Он нес свой крест с радостью, но он горел и переживал внутренне борьбу, стремясь вдохновить многих к проявлению личной любви хотя бы к некоторым. А Дух Святой продолжал тихо, могущественно, непреклонно приводить движение в церквах и даже в сердцах аристократических, богатых, любящих легкую жизнь членов. касался тех, кто избегал ужасов социальных проблем, словно они излучали заразные заболевания. Однажды утром работники миссии были не на шутку потрясены. Этот случай был сильным свидетельством того, каких размеров достигло движение в церкви по улице Назарет. Личный пример пастора Брюса и епископа в следовании за Иисусом также не остался без следа.